Из очередного прыжка мы вышли на окраине планетной системы Эпсилона Индейца, которая и являлась нашей промежуточной целью. Почти 6 месяцев назад мы с сержантом отправились в нашу авантюрную экспедицию именно отсюда. Довольно тусклый оранжевый карлик, занимавший место центрального светила, нам был практически не виден. Все-таки по светимости он в 7 раз уступал Солнцу. А вышли мы из прыжка далеко за орбитой 8-й планеты. Теоретически Эпсилон-Индейцы мог бы считаться тройной звездой, но парочка мелких коричневых карликов, составлявших двойную систему и совместно вращавшихся вокруг центрального светила в невообразимой для обычной планет Дали, на звезды, в общем-то, не тянули. Даже более крупный из них имел массу лишь в 50 раз больше, чем у Юпитера. Именно эти недозвезды, а совсем не землеподобные планеты, вращавшиеся вокруг Эпсилон-Индейца, нас сейчас интересовали. Спутников и колец вокруг обеих гигантских планет более чем хватало, причем зачастую богатых сырьем, иногда весьма экзотическим. До войны с Роем здесь существовал огромный промышленно-добывающий комплекс, опирающийся на 2 терраформированных спутника размером с Луну. Пустотных объектов тоже хватало. Часть сырья перерабатывалась на месте и использовалась при строительстве кораблей и орбитальных сооружений на расположенных здесь же верфях. Первый удар Роя пришелся под Джангром, о чем мы даже не сразу узнали, но довольно быстро война докатилась и до нас. Эпсилон-Индейца стала 2-й по счету атакованной системой в пространстве людей. То есть совсем уж неожиданным нападения не было, и первый имперский флот, тогда еще могучая сила, состоявшая из самых современных кораблей под управлением квалифицированных командиров и отлично подготовленных экипажей, очень крепко вломил здесь эскадре Роя, нагло вторгшись в систему. Вломить-то он вломил, но пока он сюда добирался, рейдеры Роя успели натворить дел». Нет, терраформированные планеты удержались, отсидевшись за наспех переделанными из пассажирских терминалов орбитальными крепостями и довольно представительной эскадрой прикрытия, а вот пустотным объектам досталось по полной программе. Всю промышленную инфраструктуру Рой вымел подчистую. Но из-за большого удаления парочки коричневых карликов от центрального светила до них у эскадры Роя руки дошли не сразу. Поэтому кое-что здесь все-таки уцелело. Именно это кое-что – в виде сильно поврежденной и кое-как залатанной торгово-административной станции, нам и было нужно. За наше полугодовое отсутствие в системе что-то здорово изменилось. Для начала станция долго не отвечала на вызов, несмотря на то, что мы сразу представились и пояснили, кто мы такие и откуда здесь взялись, не рассказывая, правда, пока про джангров на борту. Операторы контроля пространства должны были нас помнить, и даже если никого из знакомых в дежурной смене не оказалось, в базе данных наши личности точно присутствовали. Наконец связь установилась, и с экрана на нас глянула хорошо знакомая девчонка, к которой у сержанта имелся вполне естественный интерес. Но вроде бы до нашего отлета довести дело до чего-то существенного Олег так и не успел. «Привет, Хельга!» Тут же обрадовался сержант. «Не знал, что ты работаешь в диспетчерской службе». «Здравствуй, Олег!» Вроде бы приветливо ответила Хельга, но что-то в ее голосе мне не понравилось. «Вас долго не было». «Неизбежные в космосе случайности». Как видишь, мы и вернулись-то не совсем на том корабле, на котором улетали. К вам мы, к сожалению, ненадолго. Так, продать кое-что из трофеев на вашем аукционе. У нас могут быть проблемы с швартовкой. Поможете с буксиром и переходным тамбуром? Конечно. Я отправила вам вектор сближения. Буксир встретит вас у борта станции. Хельга ответила почти сразу, но небольшая заминка все-таки присутствовала. И меня это насторожило. Увидимся на борту, Илья, после моей смены. Неожиданно переведя на меня взгляд, улыбнулась девушка и отключила связь. «Боевая тревога», — твердо произнес я, переводя сканеры и пушки в активный режим. «В чем дело, Илья?» — прозвучали почти одновременно слова Сигруда и Олега. «Мы с Хельгой едва знакомы, сержант. Было бы логично, если бы она попросила тебя дождаться ее после смены. Она пыталась нас предупредить об опасности. Я только сейчас понял, что меня напрягало в сеансе связи с базой. Ее страх. Хельга боялась. Ее заставили говорить с нами». «Ты же сам сказал, что она не работает в диспетчерской службе. Значит, ее притащили к системе связи специально, чтобы мы увидели знакомое лицо». «Но зачем?» «Чтобы мы успокоились и не дергались. Как только мы состыкуемся с базой, наш корабль захватят. Все просто. Мы же сами им сообщили, что идем через них транзитом. Значит, у нас может быть много топлива, да еще и груз, который мы хотим продать с аукциона. Я не знаю, кто там сейчас за главного, но это явно не те люди, с которыми мы раньше имели дело, и встречаться с ними нам категорически противопоказано». «Сигруд, решать тебе, но, возможно, отсюда стоит немедленно улетать». «А как же Хельга?» — неожиданно спросил сержант. «Мы бросим ее там?» Похоже, парень и впрямь запал на эту девчонку. как не вовремя. Но в чем-то он, конечно, прав. Нет, Хельге, скорее всего, ничего плохого не грозит, ведь она сделала все, что от нее требовалось, и на первый взгляд даже больше. Но что сейчас творится на станции, действительно не ясно. Ну, кроме того, что власть там сменилась на откровенно бандитскую. «Сержант, ты предлагаешь взять станцию штурмом?» Невеселой усмешкой спросил я Олега. «У нас есть абордажный робот и два боевых скафандра, если ты забыл». Упрямо глядя мне в лицо, ответил Олег. «И ты считаешь этого достаточно?» Джангры смотрели на нас, не произнося ни слова, и, судя по выражениям их лиц, в которых мы уже немного научились разбираться, они искренне не понимали, когда эти два человека успели свихнуться. Вроде только что были вполне адекватными. «Илья!» — наконец вышел из ступора Сигрут. «Вы это серьезно сейчас обсуждаете?» «Приходится. Улететь мы, конечно, можем, если за нами не устроят погоню. Вот только куда мы отправимся дальше? Корабль без особого риска выдержит еще 5-6 прыжков. Дальше — лотерея. Другие места, где можно сбыть наш товар и купить приличный корабль, находятся весьма не близко. Но ведь там не меньше полусотни, а то и сотни бойцов. И у них тоже будут скафандры, а может и роботы». Сигрут все еще искренне не понимал нас с сержантом. «Они не ждут атаки, Сигрут. Кроме того, это, скорее всего, сброд, отсидевшийся во время войны в тылу. И теперь, когда центральная власть кончилась, всплывший на поверхность. Зато подумай, какие перспективы открываются для нас, если мы сможем захватить станцию». Джангры переглянулись. Сигрут явно не готов был взять на себя всю полноту ответственности за столь радикальное решение. «Скажи, Илья, а 16 роботов техподдержки с плазменными резаками и пистолетами в манипуляторах могут вам чем-то помочь?» Неожиданно для всех спросил профессор Линк. «А то я вполне могу ими порулить, если вы озаботитесь цепью ретрансляторов по маршруту своего продвижения». Мы неспешно приближались к станции, стараясь ничем не выдать своих намерений. Если честно, у меня все еще оставались сомнения. Догадки догадками, но всегда оставался шанс, что мне все это просто почудилось. Задержка с выходом на связь могла быть следствием сбоя в не таком уж и новом оборудовании станции, а странное поведение Хельги вполне можно было объяснить какими-то ее личными заморочками, совсем не связанными с желанием предупредить нас об опасности. Тем не менее, я держал хвост пистолетом, всячески демонстрируя сержанту и джанграм свою уверенность в верности выбранной тактики и линии поведения. Как поведет себя потенциальный противник, мы не знали, но по всему выходило, что лучшая тактика против нас — быстрый захват корабля сразу после стыковки. Если нынешние обитатели станции замышляли против нас плохое, наши плазменные пушки должны были их сильно раздражать. Дать нам возможность начать палить из них в упор в борт станции они себе позволить не могли. Так что, скорее всего, нас ждала немедленная атака в расчете на захват контроля над кораблем раньше, чем мы успеем опомниться и потянуться к пультам управления огнем. Арнольд служил нашей главной ударной силой. Если бы он умел радоваться, наверное, он бы сейчас этим вовсю занимался. Списанный после войны за ненадобностью и купленный нами за сущие гроши старый абордажный робот все больше использовался как универсальный дрон техподдержки, осуществляя разведку местности, таская тяжести и занимаясь прочей несвойственной ему дребеденью. После освобождения эвакуационного транспорта джангров от лишнего веса путем срезания с него большей части корпуса у нас возник даже некоторый резерв по грузоподъемности, поэтому сильно экономить не пришлось, и боевые аксессуары Арнольда мы с собой прихватили. И вот теперь он впервые за последний год готовился идти в бой, снаряженный для этого по полной программе. Мы с Олегом, облаченные в боевые скафандры десанта, смотрелись по сравнению с абордажным роботом более чем скромно, ну а топтавшиеся позади нас дроны техподдержки джангров выглядели совсем уж несерьезно. Все-таки они никогда не проектировались как боевые машины, но в качестве массовки могли сойти неплохо. Как и было обещано, буксир аккуратно подхватил нас на подходе и осторожно подвел к стыковочному шлюзу, где и прикрепил наш огрызок транспорта к корпусу станции временными фиксаторами. Аварийный рукав в виде телескопической трубы квадратного сечения выдвинулся из шлюза и охватил наш стыковочный узел герметизирующим уплотнением. Когда давление в шлюзе достигло нормы, Сигрут дистанционно открыл внешний люк, и время сорвалось в галоп. В погруженном в полумрак коридоре перед шлюзом два слегка надутых воздухом пустых скафандра изображали из себя комитет по встрече, прочно прикрепившись магнитами подошвами к полу и слегка покачиваясь в потоке воздуха. Как только открылся люк, они слегка дернулись из-за порыва ветра, вызванного небольшим перепадом давления, и тут же получили по пуле в забрало шлемов от ворвавшихся снаружи солдат в броне. Гражданские скафандры пулю не держали, и будь на месте этих надувных кукол мы с сержантом, на том бы наша история и закончилась. Но теперь гарнизон станции, разом сменивший свой неопределенный статус «потенциальный противник» на совершенно конкретную категорию «злобный враг», развязал нам руки. «Огонь!» — скомандовал я сержанту и одновременно продублировал этот приказ Арнольду, переводя его в режим абордажа в составе группы. В коридору шлюза успели ворваться трое врагов, но шквал огня из автоматической пушки Арнольда не оставил им никаких шансов. На ее фоне выстрелы моей винтовки и штурмового комплекса сержанта даже как-то потерялись. Часть снарядов и пуль ушло через люк в тамбур, в аварийный рукав. Там, похоже, тоже кого-то зацепило, но сержанту этого показалось мало, и он дважды выстрелил сквозь проем из подствольного гранатомета. Осколки наделали дыр в тонких стенках складного рукава, и воздух стал со свистом вырываться из мелких пробоин. «Вперед уступом!» Отдал я команду, и мы с сержантом выскочили из-за поворота, ведущего к шлюзу, вслед за тяжеловесно рванувшим по коридору Арнольдом. Нам следовало спешить, пока нападавшие не опомнились и не заблокировали люк переходного тамбура со стороны станции. «Сигрут, будь добр, возьми на прицел буксир и передай ему, чтобы не дергался. И если что, жги его без сомнений, он нам может тут дел наделать». «Принято», — невозмутимо ответил Джангер. В аварийном рукаве и переходном тамбуре лежали еще трое врагов. Судя по состоянию их брони, угрозы они уже не представляли. Люк, ведущий на станцию, все еще был открыт. Нашей контратаки, по-видимому, никто не ожидал. Мои предположения о качестве местных вояк начинали оправдываться. По броне, вырвавшегося в кольцевой коридор Арнольда, ударил град пуль, выбив из нее поток искр и отбросив робота за пределы моего поля зрения. Кто-то из врагов все же догадался оставить прикрытие с той стороны люка, и теперь вдоль коридора длинными очередями бил пулемет. Судя по отсутствию у Арнольда критических повреждений, калибр был средним. Тяжелые пули пробили бы броню робота. Но агрегат, который ими стреляет, с собой не очень-то потаскаешь. Тем не менее, долго под таким обстрелом Арнольда держать не стоило. Рано или поздно и эти пули нашли бы уязвимые места в корпусе старого робота. Сам Арнольд нормально стрелять практически не мог, постоянно получая попадания, сбивавшие прицелы, не позволявшие ему даже толком подняться. Робот только катался по полу коридора, пытаясь выйти из-под огня и беспорядочно огрызаясь в ответ. Из невидимой нам части коридора, оттуда же, откуда бил пулемет, стремительным росчерком вылетела противотанковая ракета, и где-то справа прогремел взрыв. Судя по телеметрии, поступавшей в мой шлем от Арнольда, в робота не попали, но осколками его немного зацепило, ухудшив подвижность правого манипулятора. Нам явно настала пора вмешаться в происходящее избиение. Олег протиснулся мимо меня к люку, но высовываться из него не стал. Я подвинулся, давая сержанту возможность занять удобную позицию. «Рикошет?» уточнил его намерение. «Да, противник не виден и все время перемещается, поэтому положу три гранаты под разными углами», пробормотал в ответ Олег, настраивая взрыватели гранат на задержку срабатывания. «Готов?» «Давай!» Три хлопка подствольного гранатомета прозвучали с интервалом в полсекунды, а три взрыва слились в один. Если сержант в кого-то и попал, видимого эффекта это не принесло. Слева, не экономя патронов, продолжал бить пулемет. Ракет, правда, пока больше не прилетало, но, может быть, гарнизон просто не хотел совсем уж калечить собственную станцию, надеясь обойтись не столь радикальными средствами. Это они зря. Имперский десант надо уважать. «Линк, твои роботы готовы?» «Ждут команды», — мгновенно отозвался Джангер. «Пришло время им поработать. Выпускай сразу троих. Нужно отвлечь пулеметчика и дать Арнольду возможность отстрелять прицельно. Олег, в сторону!» Мы прижались к стене тамбура аварийного рукава, а мимо нас, механически шелестя гибкими конечностями, проскользнули три робота техподдержки. Линк хорошо понял, что от него требуется, и едва дроны оказались в коридоре, они для большего эффекта включили плазменные резаки и открыли неприцельную и совершенно бесполезную с точки зрения боевой эффективности пальбу из пистолетов, зажатых в своих манипуляторах. Эти пистолеты шли в комплекте с капсулами криосна. Именно из такой игрушки командир Джангров завалил тех дрона Роя. Но против бронескафандров легкое ручное оружие совершенно не плясало. Тем более, что ремонтные роботы не были приспособлены к тому, чтобы из него стрелять. Пули летели просто в сторону противника, ковыряя стены, пол и потолок, и изредка клацали о броню, плющась или уходя в рикошет. Первого робота вражеский пулемет практически разрезал надвое, в следующую же секунду после его появления в коридоре. Двум его собратьям удалось немного пострелять, но судьба их оказалась столь же незавидной, и сейчас они лежали грудой обломков на полу коридора, но свою задачу эти сугубо мирные механизмы, тем не менее, выполнили. Арнольд поднялся на ноги и, прыгая из стороны в сторону, бил вдоль коридора из всего своего оружия. Вражеский пулемет захлебнулся, потом дал еще пару неуверенных и неточных очередей и замолчал окончательно. Первый этап боя остался за нами. Теперь следовало без промедления развивать успех. Наша малочисленность диктовала нам единственный разумный план боя – захват управляющего центра, то есть командно-диспетчерского поста. Мы с сержантом провели здесь несколько месяцев перед отлетом к тому злосчастному астероиду, так что план станции был нам неплохо знаком».